Глава 12. Всю, без раздела, отдав Творцу любовь свою. Но в сердце Росина живет и сеет смуту другая любовь. Он любит Господа, но при этом страдает от малейшего неудовольствия своего повелителя. Росин чувствителен к ничтожнейшим знакам немилости. Словно впечатлительный ребенок, он льнет ко всякому, кто польстит ему или его похвалит. Госпожа де Ментенон посмеивалась над детским простодушием поэта в вопросах веры, еще больше она, должно быть, удивлялась его доверчивости. Ведь он знал, как она обошлась с Фенелоном. Фенелон впал в немилость из-за того, что проповедовал квиетизм. Знал, что нет человека, ради которого она поставила бы под угрозу свое благополучие. Вероятно, она еще со времен Гафолии поняла, что Росин вступил на опасный путь. В четвертом действии Иодай весьма неосмотрительно высказывается о королевской власти. «Ты, в храме выросший безвестным бедняком, с соблазнами двора покуда не знаком, не пробовал хмельной отравы самовластия, не видел ни льстецов, ни их подобострастия. Они тебе внушат, что соблюдать закон — долг черни, а не тех, кто властвовать рожден, что прихоть царская и есть источник права, что волен государь всем жертвовать для славы, что труд и нищета — удел людей простых, что надлежит пасти же злом железным их». Накануне революции зал в этом месте взрывался аплодисментами. В эпоху империи Фуше грозил запретить пьесу. Жозеф Фуше, 1759-1820. В 1799-1809 начальник полиции. Быть не может, чтобы эти строки не насторожили в свое время и Людовика XIV, тем более что он знал о связях своего историографа с янсенистами. Впрочем, он жалует Росину звание дворянина при особе короля. Он всегда любил смотреть, как люди движутся навстречу собственной гибели. Самое страшное в его опалах было то, как долго он их вынашивал. Людовик XIV не любил, чтобы литераторы с их умом и священники с их добродетелями вмешивались в государственные дела, и почти все великие писатели его царствования были того же мнения. В XVII веке Ницше, утверждавший, что поэты и ученые — люди подневольные, которым незачем давать в руки бразды правления, никого бы не удивил. Росину, казалось бы, на роду было написано разделять эту точку зрения. И все же, быть может, неосознанно, какая-то часть его души восставала против Гафолии и Людовика XIV и сочувствовала Иодаю и Пор-Роялю. В покое госпожи де Ментенон этот чудак принимался рассуждать о нищете народа. Он позволял себе иметь на сей счет собственное мнение. Поразительно, что до сих пор никто еще не обвинил супругу старого короля, особо весьма непростого нрава, в злом умысле. Ведь, попросив Росина изложить трогательные рассуждения о несчастном народе в письменном виде, она хладнокровно затянула петлю на его шее. Просьба более чем странная. Можно ли было поручиться, что написанное не пойдет дальше всемогущей дамы? Она клятвенно заверяла в этом Росина. Известно, однако, что все вышло иначе. Госпожа де Ментенон утверждала, что король застал ее за чтением и потребовал назвать имя автора. Все это маловероятно, особенно если вспомнить, что, по словам Бюссира Бютена, та же дама усаживалась писать королю нежные письма перед самым его приходом в надежде быть пойманной с поличным. Можно ли сомневаться, что она смошенничала? Как бы там ни было, его величество, недовольный запиской Росина, высказал суждение, которым трудно не восхититься. Неужели он полагает, что, коль скоро сочиняет дивные стихи, то знает все на свете, и что, коль скоро он большой поэт, я должен назначить его министром? Франции вскоре предстояло на практике проверить мудрость этих слов. Вот-вот должен был появиться на свет Жан-Жак Руссо. Госпожа де Ментенон выдала себя позже. В письме к госпоже де Мезонфор. В В свете вы проводили бы время с большей приятностью, но, несомненно, погибли бы. Расин начал бы вас развлекать и втянул в янсенистские интриги. Но Расин — сама доверчивость. Современники часто отмечали его простодушие. Больше всего простодушия было в Расине царедворце. Он верил людям на слово и вечно забывал об осторожности. Когда Людовик XIV холодно отверг его просьбу об уменьшении налога на должность королевского секретаря, он не нашел ничего лучшего, как обратиться за помощью все к той же госпоже де Ментенон. Не успел бедняга опомниться от одной неприятности, как другая весть повергла его в еще большее отчаяние. Оказывается, король прислушивается к доносам тех, кто обвиняет его Расина в янсенизме. Впрочем, нет ни малейшего сомнения, что король и его супруга изменили свое отношение к поэту гораздо раньше. Неужели до них не дошли ядовитые эпиграммы против их августейшей четы? Конечно, трудно было предположить, что их автор — кающийся, постаревший Расин, но недаром говорится, седина в бороду, а бес в ребро. Известно ведь, что поэт не переставал злословить до самой смерти. В 1694-1695 годах он встретил появление Германика Прадона, Юдифи Буае и Сизостриса Ложенпьера эпиграммами, впрочем, весьма посредственными. От человека обостренной чувствительности можно ждать чего угодно. И мы легко можем себе представить, что вспыльчивый Расин, который в свое время был способен насмехаться над матерью Анжеликой и господином Леметром и грязно оскорблять в стихах свою любовницу Шанмеле, осознав однажды коварство госпожи де Ментенон и неблагодарность короля, взорвался и выплеснул накопившуюся в нем желчь. Страшился ада он, и стала я царицей. Госпожа де Ментенон, чье благочестие с годами все больше и больше напоминало ханжество, настояла на том, чтобы после смерти королевы Марии Терезии, 1683 год, король вступил с ней в тайный марганатический брак. Мы готовы поверить, что это он вложил в уста госпожи де Ментенон такое признание. Разве не мог Расин, столь глубоко постигший тайны сердца человеческого, отбросить на время низкопоклонство царедворца и разгадать интриги этой изворотливой особы? Да и не было тут никакой особой тайны. Над ее ухищрениями потешался весь двор. Господин Менар не желает и слышать об этом. По его мнению, одно предположение, что Расин мог написать такую гнусность — кощунство. Как требовательны мы к умершим знаменитостям. Разве нам пришло бы в голову ссориться с другом из-за того, что однажды, выйдя из себя, он написал ядовитый сонет против коварной знатной дамы? Как бы там ни было, если у Расина и возникали подозрения по поводу госпожи де Ментенон, то лишь временами. Она держалась с ним весьма осторожно. Простодушный поэт соглашался навещать ее тайно, как будто подобная скрытность со стороны столь осмотрительной особы не должна была рассеять последние сомнения. Завидев его однажды в Версальском парке, рассказывает Луи Расин, она удалилась в боковую аллею, приглашая его последовать за ней. Когда он приблизился, она сказала: «Чего вы боитесь? Я причина ваших несчастий и почитаю себя обязанной исправить содеянное мной. Отныне ваша судьба — это моя судьба. Дайте тучи пройти, и солнце засияет вновь». «Нет-нет, сударыня», — отвечал он, — «для меня солнце не засияет уже никогда». «Отчего вы так полагаете? В чем вы сомневаетесь? В моем сочувствии или в моем могуществе?» Он отвечал: «Мне известно, каково ваше могущество, сударыня. Я знаю также, что вы весьма добры ко мне, но у меня есть тетка Сент-Текл, которая любит меня иной любовью. Эта святая дева всякий день молит Господа ниспослать мне невзгоды, унижения, кары, и ее могущество больше вашего». Тут послышался шум кареты. «Это король!» — воскликнула госпожа де Ментенон. «Прячьтесь скорее!» И Расин скрылся за деревьями. Мы очень хорошо представляем себе эту картину. Несчастный Расин стоит в кустах, тяжело дыша и прижимая руку к правому боку, который у него в ту пору уже побаливал. И это ловкий царедворец? Разговаривать с госпожой де Ментенон о тетке Сентекл и уверять, что янсенистская настоятельница ближе к Богу, чем королевская служанка-госпожа, это даже не оплошность, а какой-то садизм. Ему оставалось только закрыть глаза и ринуться льву в пасть, что он и сделал, написав письмо, черновик которого хранится в Национальной библиотеке. Должно быть, король и его супруга славно позабавились, считая его. В письме этом он с отчаянным простодушием высказывает свое сокровенное. Современный комментатор замечает, что мы не располагаем никакими фактами, свидетельствующими, что это письмо было отправлено. Царедворец здесь жертвует второстепенным ради спасения главного, отрекается от пор-руаяльской доктрины, клянется, что не принадлежит к янсенистам, но высказывает такую заботу обо всех, кто к ним принадлежит, что король, прочитав это послание, должен был счесть его автора лицом более чем подозрительным. Пожалуй, это единственный случай, когда Расин осмеливается напомнить, что он обладает почетным правом увековечить образ его величества в более или менее лестных тонах. Подумайте, сударыня, разве могу я с чистой совестью сказать потомкам, что великий монарх не слушал доносов на совершенно неизвестных ему лиц, если на собственном печальном опыте убеждаюсь в обратном? Кто бы мог подумать, что Расин однажды отважится на такую неуклюжую угрозу? И разве мог Людовик XIV простить ему этот шантаж в духе Ювенала? В знаменитом письме говорится также: «Уверяю вас, что когда в Эсфире я вложил в уста хора слова «Царь, сражайся с клеветою», я никак не думал, что однажды сам паду жертвой клеветы. Я знаю, что, по мнению короля, всякий янсенист — заговорщик и еретик. Королю, вероятно, не слишком понравилось, что Расин поучает его на сей счет. Он был уверен, что сам прекрасно разбирается в янсенизме, и будущее показало, что он был прав. Благоволите же вспомнить, сударыня, сколько раз вы говорили мне, что самое большое мое достоинство — ребяческая покорность всему, во что верует и что предписывает церковь, вплоть до мелочей. В угоду вам я сочинил около 3000 строк на благочестивые темы. В угоду вам звучит ужасно, и мы уже не так жалеем старого поэта. Я, безусловно, был совершенно чистосердечен и вложил в них все чувства, коими преисполнен. Случилось ли вам хоть один единственный раз обнаружить в них что-либо близкое к янсенистским заблуждениям? Наивный человек. Как будто полиции Людовика XIV не было известно, что в часы, свободные от работы над историей короля, он пишет историю пор-руаяля. Рукопись Расина, которую он перед смертью вручил доктору Додару, долгие годы судьба ее была неизвестна даже детям Расина. Первая часть опубликована в 1742 году, вторая — в 1767. А что касается заговоров, то если уж такого преданного королю человека, как я, человека, видящего цель своей жизни в том, чтобы думать о короле с любовью и восхищением, собирать сведения о его великих деяниях и стараться передать другим свои чувства, считать заговорщиком, то кто же тогда не заговорщик? Его величество любил отмерять свой гнев маленькими порциями, растягивать удовольствие. Впрочем, много ли у него еще было радости? Внешне жизнь поэта складывалась прекрасно, но, по сути, его дела обстояли с каждым днем все хуже. Расин — дворянин при особе короля, без него не обходится ни одно празднество в Марли, его приглашают в Фонтебло, загородные резиденции Людовика XIV. Планета-спутник продолжает свой печальный бег вокруг Солнца, но ни единый луч света ее не согревает. Вот поэт стоит в дверях, прижав руку к правому боку, в надежде услышать от монарха добрые слова или хотя бы поймать его взгляд. Он в отчаянии. «Я решил как можно больше времени проводить в Париже», — пишет он Жану Батисту, — «не только из-за здоровья, но и для того, чтобы не уподобляться придворным, предающимся разного рода излишествам». Основная резиденция короля была не в Париже, а в Версале. В былые времена, даже когда он вступил на путь благочестия, эти излишества не пугали его. Рвутся последние связи. Неумолимая Сентекл может торжествовать. «Храни нас, Господь», — думал, должно быть, ее племянник, — «от этих святых особ, которым мало самим нести свой крест». и они молят небо ниспослать такие же тяжкие испытания своим близким. Росин отрекается от того, что еще привязывало его к земле. Ныне, в угоду тетке Сентеклы Господу, он наг и нищ. Он смиряется с опалой. Он отвращает лицо от солнца. Примерно тогда же он бросает в огонь экземпляр своих сочинений, который начал править. Что до земных благ, то их у него было вовсе не так много, как утверждали враги. Муленское казначейство, пенсии литератора, историографа, дворянина, при особе короля и королевского секретаря, приносили ему чуть более 14 тысяч ливров в год. Капиталом 40 тысяч ливров и домом на улице Гран-Фри-При владела госпожа Росин, которая надолго пережила мужа и успела, попавшись на удочку Ло, потерять большую и лучшую часть своего состояния по вине его системы. Джон Ло, 1671-1729, шотландский финансист, для усиления хозяйственной активности открыл во Франции государственный банк, призванный спасти страну от банкротства, на грани которого она стояла. Выпускал в обращение бумажные деньги, обеспеченные не золотом и серебром, а доходами от налогов, откупов, торговли и прочее. Из-за спекуляций банк Ло обанкротился, а его создатель в 1720 году был вынужден бежать из Франции. С октября 1698 года Росин страдает коликами. Его мучит лихорадка, и он глотает хину. Беспокоит боль в боку. Тем не менее, он отправляется в Мелен, чтобы присутствовать при пострижении своей дочери Нанетты, и во время церемонии не может сдержать рыданий. Известно, что он всегда плакал, когда какую-нибудь девушку, пусть и не его дочь, постригали в монахини. Есть люди, особенно чувствительные к самоотречению, к чистоте юных существ. Аббат Перрейв, например, часто повторял: «Обожаю первые причастия». Перрейв Анри, 1831-1865, религиозный деятель, преподаватель истории церкви в Сорбонне. А Росин обожал пострижение в монахини. «Господин Росин, желающий поплакать, предпочел бы пятницу», писала госпожа де Ментенон госпоже де Бринон по поводу пострижения мадемуазель де Лалли. «Впрочем, это вовсе не обязывает вас что-либо менять». Но дорога в Мелен была очень скверной. Несчастный вернулся чуть живой. «На правом боку у меня нарыв», — так в письме Жану Батисту он впервые упоминает о болезни, которая свела его в могилу. Жан Батист впоследствии смертельно ненавидел друга отца Валенкура за то, что тот написал аббату Доливе. Однажды утром, собравшись, как обычно, выпить чаю и обнаружив у себя на боку затвердение вместо гнойника, Росин пришел в ужас и закричал, что умирает. Он спустился в спальню, лег в постель и уже не вставал. Вскоре выяснилось, что весь гной скопился в печени. Боли у него были такие сильные, что однажды он спросил, нельзя ли избавиться разом от них и от жизни. Оливье Пьер Жозеф Тулье, аббат, 1682-1768, писатель и грамматик. Странные христиане были сыновья Росина. С их точки зрения, Бога человек Христос мог позволить себе закричать от боли на кресте, но они не желали слышать, что дрогнул тот, кого они любили и кто был всего лишь слабым смертным. Мы же склонны верить Валенкуру. Это был порядочный человек, генеральный секретарь морского министерства, близкий друг не только Росина, но и Поншартрена, графа Тулузского, Дагессо, Боссюэ, Буало, Лабрюйера, любезный, добрый, веселый, остроумный, без натуги, так описал его Сен-Симон. Поншартрен Луи Филиппо, граф 1643-1727, генеральный контролер финансов. Луи Александр де Бурбон, граф Тулузский, 1678-1737, адмирал, сын Людовика XIV и маркиза де Монтеспан. Дагессо Анри Франсуа, 1668-1751, главный адвокат, затем главный прокурор Парижского суда. Расин не выходит из дому. На Версальской дороге не видно больше обитой красным узорчатым бархатом двухместной кареты, в которую запряжены два дряхлых мерина с короткими хвостами. В марте становится очевидно, что Расин при смерти. Весь двор сочувствует ему, и даже король проявляет некоторое сострадание. Додар, врач, пользовавший пор-руаяльских отшельников, делает ему крестообразный разрез на правом боку, чуть ниже соска. Из нарыва вытекают 2 унции гноя. Расин, всю жизнь такой вспыльчивый, удивлял близких терпением и кротостью. Он повторял, что никогда не мог найти в себе сил поститься и благодарен Господу за то, что теперь ему приходится голодать. У постели больного неотлучно находится его зять Марамбер. Валенкур, аббат Ренодо и Вилар, сосед по улице Каменщиков, который спустя 4 года был заключен в Бастилию и до самой смерти, наступившей в 1715 году, расплачивался за свое преступление, состоявшее в принадлежности к янсенистам. Из Отея приехал Буало, и Расин поведал другу, лучшему человеку в мире, как он рад, что умирает первым. Соборовал Расина его духовник, священник церкви Сент-Андре-де-Зар. Дом Расина на улице Море относился к приходу церкви святого Сульпиция, но прежде Расин жил на улице кладбища Сент-Андре-де-Зар, где были крещены 3 его дочери, а затем на улице Каменщиков. За 2 дня до смерти Расин в присутствии господина Додара попросил Жана Батиста принести из его кабинета маленькую черную шкатулку и, достав оттуда рукопись краткой истории Пор-Руаяля, передал ее врачу. В ответ на утешение Жана Батиста Расин сказал: «Пусть доктора говорят, что хотят, но неужели вы, сын мой, хотите обмануть меня? Неужели вы заодно с ними? На все воля Господня, но уверяю вас, будь у меня выбор между жизнью и смертью, я не знал бы, что избрать. Слишком поздно». 1,5 месяца он с беспримерным терпением сносил все муки и скончался 21 апреля 1699 года, около 4 часов утра. Он умер в том же возрасте, что и господин Амон, возле которого он хотел покоиться. На самом деле Расина похоронили в головах этой могилы, так как у изножья не было места. Умер также мирно, повторяя, быть может, то же слово «тишина», которое несколько раз произнес перед смертью господин Амон. Тело его отнесли сначала в церковь святого Сульпиция, а затем, согласно его последней воле, перевезли в Пор-Руаяль. «Завещаю, чтобы после смерти тело мое перенесли в Пор-Руаяль-де-Шан и похоронили на кладбище у изножья могилы господина Амона. Я смиренно молю госпожу-настоятельницу и монахинь оказать мне эту честь, хотя и вовсе не достоин ее, ибо вел жизнь предосудительную, употребил во зло блестящее воспитание, которое получил некогда в этом монастыре, и презрел великие примеры благочестия и покаяния, кои были мне даны и кои наблюдал я безо всякой пользы. Но чем сильнее оскорблял я Господа, тем больше нуждаюсь я ныне в заступничестве святой общины перед его лицом. Я молю также мать-настоятельницу и монахинь принять от меня указанные в моем завещании 800 ливров, написано в Париже в моем кабинете 10 октября 1698 года. Жизнь Расина опровергает известную шутку того времени. При жизни он не похоронил бы себя в Пор-Руаяле. Он оставался пленником Пор-Руаяля, как бы далеко ни уходил от него. Он не покидал его ни на мгновение.